от всякого другого ответственного товарища. И продолжил не без доли демагогии и кощунства. Не думаете ли вы, что интересы отдельных товарищей должны быть поставлены выше интересов партии и ее единства? Для нас, большевиков, патетически под аплодисменты закончил тираду Сталин. Формальный демократизм — пустышка. А реальные интересы партии — все. Лошевича он назвал комбинатором, Сокольникова — склонным беспредела куролесить в своих речах, Каменева — путаником, Зиновьева — истериком и так далее. Похоже, что Сталин уже начал сползать с позиции, когда и неформальная демократия для него будет пустышкой. А непростительную грубость в адрес Крупской следует объяснить не просто политической бестактностью по отношению к ней и памяти Ильича, но и подспудной местью за те памятные письма, звонки, разговоры, к которым она имела отношение при жизни Ленина. Сталин, видимо, чувствуя, что где-то в своем заключительном слове он перехлестнул, перебрал в оценках, прибегнул к приему, который потом использует еще не раз. Поясняя разносный характер своего критического отзыва на слабую статью Зиновьева «Философия эпохи», Сталин говорил, что его грубость проявляется лишь к враждебному, чуждому, но это от его прямоты. Генсек постепенно свою отталкивающую черту характера превращал в общепартийную добродетель, чуть ли не революционное качество. Но уже тогда, на 14-м съезде в 1925 году, не нашлось, к сожалению, коммуниста, делегата, члена ЦК, способного спокойно, но по достоинству оценить это сползание к разносной критике, которая придет время, будет звучать как приговор тому или иному человеку. Сталин, подвергнув бесцеремонной критике многих оппозиционеров, естественно, не обошел вниманием и Троцкого. Почувствовав поддержку большинства съезда, он отмел предложение Каменева о превращении секретариата в простой технический аппарат, заявив вместе с тем, что он против отсечения отдельных членов руководства от ЦК. «Метод отсечения, метод пускания крови, — заявил под аплодисменты Сталин, — опасен, заразителен. Сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего. Что же у нас останется в партии?» Бравируя поддержкой большинства, счел уместным вновь заявить, что если товарищи будут настаивать, он готов очистить место без шума. Сталин вел свою речь как опытный политик, добиваясь снова и снова поддержки делегатов, показывая как бы личное бескорыстие и заботу об общепартийных нуждах. Высмеивая, критикуя фракционеров, Сталин смог тонко показать свое великодушие, обрамляя речь словечками типа «Что ж, Бог с ним?», хотя Сталин уже решил, что с Зиновьевым и Каменевым пора кончать, он тем не менее счел нужным продемонстрировать миролюбие. «Мы за единство. Мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьется его вместе с товарищами Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят, без них, если они этого не захотят». В последних фразах заключительного слова Сталин сформулировал ряд положений, которые, если бы они выполнялись, могли бы предотвратить самый тяжелый период в истории нашей партии. Под аплодисменты и явное одобрение делегатов Сталин заявил, что пленум решает у нас все, и он призывает к порядку своих лидеров, когда они начинают терять равновесие. Если кто-либо из нас будет зарываться, нас будут призывать к порядку. Это необходимо, это нужно. Руководить партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об этом после Ильича, глупо об этом говорить. Коллегиальная работа, коллегиальное руководство, единство в партии, единство в органах ЦК при условии подчинения меньшинства большинству —